«Скажи мне», — продолжил Гасси, — «какой у нее сейчас голос? Я спрашиваю потому, что если она собирается издавать эти свои охотничьи звуки во время своего визита, мне придется довольно резко осадить ее. С меня хватит пребывания в Бринкли». Тут мне показалось, что появился повод начать расследование. «Что случилось с тобой, Гасси?» — спросил я. «А? С каких это пор ты стал таким? Я тебя не понимаю. Ну, например, ты говоришь, что осадишь тетушку Далию. В Бринкли ты ужасно трусил перед ней. И другой пример. Ты просил Споуда не городить чепухи. Кстати, какую такую чепуху он городил? Не помню, он всегда городит чепуху». «У меня не хватило бы смелости сказать Споуду подобное», — сказал я честно. Я был немедленно вознагражден за свою искренность. «По правде сказать, Берти, — сказал Гасси, — у меня бы тоже не хватило смелости неделю назад». «Что же случилось за это время?» «Я духовно возродился, благодаря Дживсу». «Вот это парень, Берти». «Это?» «Мы, как маленькие дети, напуганные темнотой, а Дживс, он как мудрая нянька, которая берет нас за руку и включает свет». «Совершенно верно. Хочешь узнать, как все было?» Я заверил его, что весь внимание. Усевшись поудобнее в кресле и поднеся спичку к дешевой сигарете, я приготовился слушать. Гасси помолчал минутку. Я видел, что он собирается с мыслями. Он снял очки и протер их. «Неделю назад, Берти, — начал он, — мои дела достигли критического состояния. Я оказался перед лицом тяжелого испытания, одна мысль о котором омрачала мое настроение. Я узнал, что мне предстоит произнести речь на завтраке по случаю нашей брачной церемонии». «А как же иначе?» «Я понимаю. Но почему ты не думал о том, и эта новость буквально ошеломила меня? А почему ты думаешь, я так ужаснулся от того, что мне предстояло произнести речь?» «Да потому что среди присутствующих будут Родерик Споуд и сэр Ваткин Бассет». «Ты хорошо знаешь сэра Ваткина?» «Не очень. Он однажды оштрафовал меня на 5 фунтов в полицейском суде». «Тогда, поверь мне, это крепкий орешек. Он очень возражает против того, чтобы я стал его зятем. Во-первых, он бы хотел, чтобы Мадлен вышла замуж за Споуда, который, должен тебе сказать, любит ее с тех пор, когда она была вот такая». «Это правда?» — переспросил я, вежливо скрыв свое удивление тем, что только такой законченный болван, как он, мог сознательно любить такую девицу. «Да. Но помимо того, что она хочет выйти замуж за меня, он не хочет на ней жениться. Он считает тебя эдаким избранником Божьим и полагает, что женитьба помешала бы его предназначению в жизни». Я понял, что прежде чем продолжить, мне следует разобраться с этим Споудом. Я решительно не понимал всей этой чепухи относительно его избранности. Что значит его предназначение? Он что же, особенный какой? Ты что, никогда газет не читаешь? Родерик Споуд, основатель и глава спасителей Британии, фашистской организации, более известной как «Черные шорты». Главная его идея... если, конечно, он не получит бутылки по башке во время одной из драк, которые часто случаются с ним и его последователями, стать диктатором. Вот это да! Я был поражен своей проницательностью. Как только я увидел Споуда, то сказал себе: «Диктатор!» А он и оказался диктатором. Я не мог бы угадать лучше, даже если бы был одним из тех сыщиков, которые, увидев человека, идущего по улице, определяют, что он производитель тарельчатых клапанов на пенсии по имени Робинсон, что у него артрит на одной руке и что он живет в Клэпхеме. Я просто поражен. Я так и думал, что он что-нибудь в этом роде, этот подбородок, эти глаза и к тому же эти усики. Между прочим, когда ты сказал «шорты», ты, наверное, имел в виду рубашки? Нет. К тому времени, когда Споуд создал свою ассоциацию, рубашка уже не осталась. Он и его приверженцы носят шорты. Как это противно. Они ходят с голыми коленками? С голыми коленками. Фу. Да. Внезапно меня осенила такая отвратительная мысль, что я чуть не выронил сигарету. А старый Бассет носит черные шорты? Нет, он не является членом спасителей Британии. Тогда как он познакомился со Споудом? Я встретил их в Лондоне, и они напомнили мне парочку моряков увольнительной. Сэр Ваткин помолвлен с его теткой, некой миссис Винтергрин, вдовой покойного полковника Винтергрин, Спон-стрит. Я на секунду задумался, перебирая в памяти сцену в антикварной лавке. Когда вы находитесь на скамье подсудимых, а судья смотрит на вас поверх пенсне и обращается к вам «подсудимый Вустер», у вас есть прекрасная возможность разглядеть его. Но что поразило меня главным образом в сэре Ваткине Бассете в тот день на Бошер-стрит, так это его напыщенность. В антикварной лавке он произвел на меня впечатление человека, поймавшего синюю птицу. Он прыгал вокруг, как беззаботный кот, по горячим кирпичам, демонстрируя товар Споуду и непрестанно вопрошая его: «Мне кажется, твоей тетушке понравится это» или «А как это?» и так далее.